Покинув пещеру в Ясадевы, мы спускаемся к тому месту, где из горы загадочным образом вырывается река Сарасвати. Мы подходим к ней так близко, насколько это возможно. Брызги превращаются в мелкий дождь. Сарасвати бурлит, пенится и клубится. Мост, через который нам предстоит пройти, представляет собой кусок горы. Его свалил сюда Пхима, один из могущественных пандавов, чтобы его братья, вместе с их женой Драупади, могли пересечь реку. Под нами Сарасвати уходит в поросший мхом овраг. Говорят, что на дне реки, в самом низу оврага, в духовном измерении пребывает Шива, подставляющий свою голову под воды Сарасвати. Мы спускаемся в этот овраг и видим две струйки, вытекающие из горы. Одна из них, по преданию, берет свое начало в волшебном озере Манасаровара и под землей течет в Тибет. Рекомендуется испить из этого источника. Ум становится ясным и радостным. Каждый из нас выпивает по литру. Мы карабкаемся дальше во враг и слышим бурление и клокотание Сарасвати. Этот звук невозможно описать. Он почти за пределами слышимости, на высоких частотах. Неожиданно мы видим перед собой йога. Мы хотим задать ему пару вопросов, но он погружен в медитацию. Его глаза смотрят сквозь нас. Уже полдень, и мы идем обратно в Бадринатх. На краю деревни стоит огромный камень. В нем отчетливо прослеживаются черты чьих-то глаз. Нам говорят, что это глаза Анантошеши, образа Бога, в котором он с незапамятных времен наблюдает за всем и вся. Теперь я и сам знаю этот внимательный и участливый взгляд. После обеда мы вновь отправляемся в храм Бадринатхи. На этот раз я вначале совершаю омовение в горячем источнике. Для тех, кто привык мыться в своих личных ваннах, это довольно необычно – купаться вместе с сотней других людей. Впрочем, все дружелюбны и учтивы, ведь они омываются в священном источнике и собираются пойти в храм. Здесь все духовно и равны – и нищий, и генерал. Вода горячая, самый настоящий кипяток. Нужно очень осторожно входить в нее. Содержание серы, однако, так велико, что кожа ничего не чувствует. После омовения мы с Лакшманом идем к стремительной холодной Алакананда Ганге. Вода действительно ледяная, однако мы достаточно разгорячены. Мать Ганга снова принимает нас в свои добрые, невыразимо приятные объятия. Мы держимся за железные цепи, чтобы нас не снесло обратно в Хардвар, и дивимся ее силе. На какое-то мгновение мне приходит в голову отпустить цепь. Что тогда будет со мной? Мы быстро одеваемся. Возле нас брахман монотонно повторяет свои молитвы. В 5 метрах поодаль почтенный садху подставляет свое тело потоком горячей воды из святого источника, что льет на него слуга. А еще немного дальше сушат свои волосы йог, они длиной до земли. Вдалеке слышен разговор деревенских жителей, они стирают в священных источниках свое белье, с мылом, разумеется. Обыватели и святые живут в Индии совсем рядом. Мы поднимаемся к храму, и вновь уже ставшее привычным чувство. Стоит только подойти к алтарю, как все мирские заботы улетают прочь. Шри Бадринатха сидит в падма-асане, позе лотоса. Его спина выпрямлена, а руки покоятся на коленях. В данный момент, правда, нам видны лишь его корона и роскошный золотой купол над головой. Все остальное завешено парчой и гирляндами из туласи. Приглядевшись хорошенько, мы замечаем справа от алтаря изваяние Нары и Нараяны. Святой Нарада Муни склоняет свою голову справа от них. Сейчас его не видно. Слева стоят Кувера, повелитель богатства, и серебряный Ганеша. Гаруда, пернатый носитель Вишну, склоняет свою голову впереди по левую руку от Бадри Нараяны. Пока я стою, вознося молитвы, мимо проходит бесконечная череда паломников. На их лицах можно прочесть все трудности, перенесенные ими в пути. Многие сгорблены от старости. Они решились на такое тягостное путешествие, потому что надеются получить благословение, произнесенное Шри Бадринатхой в Нарада Пуране. Тот, кто отправится в Бадринатх и будет постоянно помнить обо мне, неважно, хороший он или плохой, вернется ко мне в духовный мир. На выходе из храма мы видим генерала индийской армии. Вместе с ним вооруженные до зубов охранники. Генерал поднимается по лестнице и раздает деньги нищим. Он тоже надеется по милости Шри Бадри Нараяны, освободиться от кармы.